Приказ номер один командующего революционной повстанческой армией Украины «Батька Махно». Всем командирам по пехоте, корпусов, бригад, полков, батальонов, рот, взводов, отделений, по кавалерии, бригад, полков, эскадронов и взводов, по артиллерии, дивизионов, батарей и полубатарей, всем начальникам штабов, гарнизонов, всем комендантам, всем без исключения повстанцам-революционерам. Первое. Задачей нашей революционной армии и каждого повстанца в нее вступившего является честная борьба за полное освобождение трудящихся Украины от всякого порабощения. Поэтому каждый повстанец обязан помнить и следить за тем, что среди нас не может быть места лицам, стремящимся за спиной революционного повстанчества к личной наживе, к разбою и к ограблению мирного еврейского населения. Второе. Каждый революционный повстанец должен помнить, что как его личными, так и всенародными врагами являются лица богатого буржуазного класса, независимо от того, русские ли они, евреи, украинцы и так далее. Врагами трудового народа являются также те, кто охраняет буржуазный и несправедливый порядок, то есть советские комиссары, члены карательных отрядов, чрезвычайных комиссий, разъезжающие по городам и селам и истязающие трудовой народ, не желающий подчиниться их произвольной диктатуре. Представители таких карательных отрядов, чрезвычайных комиссий и других органов народного порабощения и угнетения каждый повстанец обязан задерживать и препровождать в штаб армии, а при сопротивлении расстреливать на месте. За насилие же над мирными тружениками, какой бы национальности они ни принадлежали, виновных постигнет позорная смерть, недостойная революционного повстанца. Третье. Всякие самочинные реквизиции, конфискации, а также замена у крестьян лошадей, бричек, без бумаг от начальника снабжения воспрещаются под страхом суровой ответственности. Каждому повстанцу надлежит помнить, что самовольные реквизиции привлекают в ряды повстанческой армии самых отъявленных хулиганов, стремящихся лишь к наживе. Дают им возможность под именем революционных повстанцев творить подлые дела, позорящие наше революционное освободительное движение. Призываю всех повстанцев-партизан самим следить за порядком и честью истинно революционной повстанческой армии, борясь со всякой несправедливостью как в своей среде, так и в среде защищаемого нами трудового народа. Не может быть обиды от нас ни одному сыну и дочери трудового народа, за который мы боремся. И всякий, кто это допустит, покрывает себя позором и навлекает на себя кару народной революционной армии. Четвертое. В интересах революции и правильной борьбы за наши идеалы необходима во всех частях самая серьезная товарищеская дисциплина. Необходимо полное уважение и послушание в военном деле вами, избранным себе командиром. Этого требует вся серьезность выпавшего на нас великого дела, которое мы с честью доведем до конца и которое при отсутствии между нами дисциплины мы погубим. А потому вменяю в обязанность всем командирам частей ввести совместно с повстанцами строжайшую в своей среде и в своем деле дисциплину. Пятое. Пьянство считается преступлением. Еще большим преступлением считается показываться повстанцу революционной армии в нетрезвом виде на улице. Шестое. При переездах из одного села в другое каждый повстанец должен быть в полной боевой готовности. Отношение к мирному населению в селах и пути должно быть прежде всего вежливое, товарищеское. Помните, товарищи командиры и повстанцы, что мы, дети великого трудового народа, каждый труженик и труженица являются нашим братом и сестрою. Дело, за которое мы боремся, великое дело, требующее от нас неутомимости, великодушия, братской любви и революционной чести. Поэтому призываю всех повстанцев-революционеров быть истинными друзьями народа и верными сынами революции. В этом наша сила и залог победы. Командующий революционной повстанческой армией Украины «Батька Махно». Местечко Добровеличково Херсонской губернии. 5 августа 1919 года.